проблемы?» — спросил Маркоу. «Это тролль оскорбил гнома!» — заявил гном руки силы. «Я слышал, как исполняющий обязанности констебля Детрит отдал приказ младшему констеблю Хрольфу Пижами», — возразил Маркоу. «Что в этом плохого?» «Он тролль!» «Да!» «И он оскорбил гнома!» «На самом деле это была одна из форм приказа», — попытался объяснить сержант Колон. «Этот проклятый тролль спас мне сегодня жизнь!» — закричал Дубинс. «Зачем? Зачем? Зачем? Затем, что это была моя жизнь, вот зачем! А я к ней очень привязан!» «Я не хотел сказать, ты просто заткнись, оборуки сила! Что ты вообще понимаешь, гражданский? Почему ты так глуп? О нет, я слишком мал для всего этого дерьма!» В дверях возникла тень. Углеморт был практически горизонтальным, а немногие вертикальные поверхности были испещрены трещинами. В глазах его горели подозрительные алые искорки. «Вы его действительно отпускаете?» — взвыл гном. «У нас нет никаких оснований держать этого тролля в заперти», — пожал плечами Маркоу. «Тот, кто убил господина Крюка Молота, был нормального роста, поэтому и смог пройти в дверь его мастерской. Тролль просто не пролез бы в косяк». «Но все знают, что он плохой тролль!» — завопил руки сила. «Я ничего не сделал!» — откликнулся Углеморт. «Нельзя так просто его отпускать, капрал!» — прошипел Колон. «Вся эта гномья толпа моментально набросится на него!» «Я ничего не сделал!» — повторил Углеморт. «Согласен, сержант. Исполняющий обязанности констебля Детрит...» «Сэр?» «Приведи его к присяге и запиши в стражу». «Я ничего не сделал». «Так нельзя!» — заорал гном. «Я не хочу ни в какие стражи!» — проворчал Углеморт. Маркоу наклонился к нему. «Здесь больше сотни гномов!» — прошептал он. «И все с большими топорами». Углеморт заморгал. «Я вступаю». «Приведи его к присяге, исполняющей обязанности констебля». «Прошу разрешения призвать еще одного гнома, сэр, для сохранения паритета». «Разрешаю, исполняющий обязанности констебля Дубинс». Наконец Маркоу снял шлем и вытер лоб. «Кажется, больше проблем нет», — сказал он. Толпа молча смотрела на него. Он широко улыбнулся. «Все могут расходиться». «Я ничего не сделал». «Да, но...» — запинаясь, проговорил руки сила. «Если старину Крюкомолота убил не он, то кто это сделал?» «Я ничего не сделал». «Следствие продолжается». «Ага, не знаешь». «Но я выясню». «Да, и когда же это ты выяснишь?» «Завтра». Гном замялся. «Ну, хорошо», — сказал он крайне неохотно. «Завтра. Надеюсь, это действительно случится завтра». «Вот и договорились», — кивнул Маркоу. Толпа и в самом деле начала расходиться, по крайней мере, она приобрела меньшую плотность. Тролли, гномы и люди, если они настоящие жители Ангморпорка, не уходят, пока уличное представление не закончится. Исполняющий обязанности констебля Детрит, раздувшись от гордости и почти не касаясь костяшками земли, оглядел свое войско. «А теперь слушайте сюда, ужасные тролли!» Он помолчал, пока очередная мысль не заняла свое место. «Слушайте сюда и сейчас! Ты в страже, малыш! Это работа с возможностями! Я делал ее всего 10 минут!» «А меня уже повысили. А еще я получил образование и обучение для хорошей работы на гражданке. Это ваша дубинка с гвоздем. Вы будете есть ее. Вы будете спать на ней. Когда Детрит скажет подпрыгнуть, вы спросите, какого цвета? Все будем делать по числам, а чисел у меня много». «Я ничего не сделал». Пора умнеть, Углеморт. У тебя в ранце пуговицы фельдмаршала. Я ничего не брал. А теперь покажите ко мне 32. Нет, лучше 64. Сержант Колон потер переносицу. Мы живы, подумал он. Тролль оскорбил гнома в присутствии других гномов. Углеморт, а по сравнению с ним Дитрит сам господин Невинность, на свободе и стал стражником. Маркоу вырубил майонеза, а еще Маркоу сказал, что до завтра мы все выясним, а уже стемнело. Но мы живы. Капрал Маркоу совершенно чокнулся. Ну а лайте, собаки. Эта жара сводит всех с ума.